Майоры и подполковники военной кафедры набираются раздражения и добьются в таком настроении исключения любого дипломника, будь он даже ленинским стипендиатом. Ясность и бесстрашие, было овладевшие им несколько дней назад, исчезли, но и страх не вернулся, а снова охватила апатия, безразличие, и он понимал, что если немедленно не придумать и не начать выполнять какой-нибудь план, то бессилие станет непреодолимым, и, соответственно, из всего возможного начнет происходить самое худшее. Ребята встретиться согласились, не отнекиваясь и не ссылаясь на дела, но ему показалось, что при этом оба, и Игорь, и Женька, испытали некоторое подсознательное раздражение. И он на них нисколько не обиделся. Давно, с тех пор, как полностью ослепла мать, он понял, что если с человеком постоянно что-нибудь не в порядке, это неизбежно начинает обременять даже самых близких, и их нельзя за это судить. А если при этом они все же помогают, то большего от людей ждать нельзя. В огромном прокуренном сарае они удачно заняли стол в самом дальнем углу. По воскресеньям у входа стояла очередь. Но сейчас народу было совсем мало, и взяли темного пива «Сенатор», который бывало только здесь, и шпикачек с капустой, который тоже подавали только в этом храме советско-чехословацкой пивной дружбы, да еще в стоящем кафетерии при Праге на углу нового проспекта Калинина. Выпив по первой кружке и съев жирные толстые шпикачки, каждая из которых была крестообразно рассечена на концах, закурили, налили по второй кружке, и он начал описывать расклад, как выразился Киреев. «Ну, Кутузов, рассказывай, где французы, где наши, где запасной полк». С университетом было более или менее понятно. Все считали, что раз с комсомолом обошлось, остальное тоже уладится. Бирюза достанет больничный, и даже если на военной кафедре упрутся, можно будет их уболтать. Зачеты по военке и все экзамены за прошлые годы у него были в полном порядке. В крайнем случае можно бить на жалость, поскольку начальник кафедры полковник Можаев был, говорят, мужик не злой, воевал от финской до японской, планки орденские до пояса не умещались, и к сыну офицера, ухаживающему за больной матерью, должен отнестись с сочувствием. Только перед тем, как идти к нему, надо сбрить модные баки и костюм надеть дядькин, да исторический. В крайнем случае даже можно доверительно признаться, что больничный липовый, а на самом деле с матерью сидел, это подействует. Последнее придумал Киреев кривой усмешкой, как бы извинившись за цинизм. В общем, получалось, что в университете все должно устроиться, но не будут они исключать дипломника. Не нужно им такое ЧП. А вот разговор со следователем Васильевым, оказавшимся не следователем и не из милиции, всех напугал по-настоящему. На вопрос, почему не дернули Женьку и Игоря, ответа по-прежнему не было. Предположим, что Белым не заинтересовались, потому что сочли его круг общения в ДК Зуева неинтересным. Но почему не стали вербовать? Белый, наклонившись шепотом и с некоторой натугой, произнес это слово, и все замолчали на мгновение, оглядываясь. Но в зале было шумно, народу прибавилось. Ничего нельзя было услышать даже из-за соседнего стола. Почему не стали вербовать Киреева? Что, разве разговоры в керосинке менее интересны им, чем в университете? Ну ладно, не стали вербовать, тогда почему Белого и Киреева не вызвали хотя бы действительно в милицию?